сковывания. Я прищурился, резко вскинув голову и глядя на Ричарда, чье лицо на мгновение стало напоминать кота, которому сунули под нос растертый чеснок. Посверлив меня некоторое время взглядом, он тяжело выдохнул и прошелся несколько раз из стороны в сторону. Убедившись, что я не желаю менять тему, он бросил быстрый взгляд в сторону выхода и кинул пару невербальных чар, накладывая заглушку на помещение, заодно сделав что-то еще, что именно, я не смог понять, знаний не хватало. Это ритуал, Гарри, с помощью которого запечатывали способности мага. Обычно не полностью и на что-то ребенок все же был способен, но хорошо если наполовину от своих способностей. Это было разработано для тех детей, кто не был способен контролировать свои силы. Зачем его тогда запретили? Ну психи же все равно появляются в нашем обществе. Так, или нет, я растерянно уставился на него, вспоминая смутные слухи про больницу Мунга, где было отделение для таких. Ритуал в итоге был доработан одним магом, и такие маги и ведьмы начали передавать ему свою силу. Это было еще до введения статута, и именно тогда этот ритуал ушел в число применяемых по решению Совета волшебников и ведьм. Ну сейчас появились министерства, конгрессы и прочие контролирующие организации, но ритуал все так же запрещен без разрешения. Он холодно усмехнулся. В больнице был доработан Эмиральдом Грайнхаульмом в 13 веке, целителем. Его жену и старшую дочь сожгли, он обезумел и потратил годы, чтобы найти способ отомстить. Нашел вот такой. Он успел уничтожить более 20 монастырей и почти 3000 солдат и монахов, что пытались с ним бороться. Его убили в итоге, но память он оставил после себя знатную. Когда стали разбираться, с чего он набрал такую силу, если до этого был обычным целителем, то нашли его записи и испугались. Значит, церковь все же ловила магов и ведьм? Ну, настоящих, я имею в виду. Конечно, пожал плечами Лауэлл, хватало магов, что шли на службу церкви. Были просто охотники за головами, что работали за вознаграждение. Были и есть целые династии магов, что выросли служа Богу. Просто к моменту введения статута церковь уже потеряла ряд позиций и промолчала, когда мы закрылись. Изредка мы сталкиваемся, но в основном мы разграничили сферы влияния. И чем привлекла церковь магов? Мы ведь из чадия дьявола, колдуны да ведьмы. Я недоуменно покрутил ситуацию в голове, но единственное логичное объяснение было все же нелогичным – равенство. Равные права и возможности, подтвердил мои мысли Ричард. В то время очень многие ведьмы и колдуны были довольно-таки на виду, в том смысле, что они были купцами, аристократами или просто зажиточными горожанами. Надо пояснять, насколько отличались по внешним данным ведьмы со своими зельями и обычные бабы того времени, а возможности, знания. Церковь знала, чем поманить таких, и она не обманывала с платой, все сильнее завлекая этих ублюдков. В свое время сюда, в США, уехала не одна тысяча магов и ведьм, убегая от происходившего в Европе. Сильные роды оставались, а вот обычные. Куда им было деваться? Во-первых, сильным родом было не защитить всех слабых. Во-вторых, все эти обычные маги и ведьмы были прямыми конкурентами. Их не могло быть много, я прищурился, обдумывая его слова. Равенство – это сказка для идиотов. Кто-то безусловно повелся на это, но Зигфрид Олафсон, на счету которого более сотни убитых магов и ведьм, стал охотником из-за отказа одной ведьмы. Она посчитала его слишком грязным и невежественным. Она же в итоге и сняла ему голову, когда узнала про его похождения и узнала, что он ищет ее. Вот и нашла его сама, как и трех его приятелей. Генрих Вольф, бастард, наследство естественно получил крайне мало, хотя образование ему дали неплохое. На его счету 18 убитых магов и более полусотни ведьм, что сперва познали все прелести гостеприимства в его замке. Это его и погубило. Замок сравняли с землей два брата очередной гости его замка. Они наняли сильный отряд наемников, естественно, не магов, и нанесли визит, сумев выяснить, кто украл их сестру. Изольда, фамилия неизвестна, как, впрочем, и прозвище. На ее счету сразу два поселения магов. Она приходила под видом беженки, выясняла все, что надо, и потом туда приходили инквизиторы. Таких примеров сотни, Гарри, так что школьные сказки можешь читать как комиксы. В реальности все было намного страшнее и кровавее. Он криво усмехнулся и подошел к окну, сцепив руки за спиной, изредка подергивая кончиками пальцев. Изольду, кстати, разорвали четверкой лошадей. Магл, местный барон, что влюбился в девушку, которая по иронии судьбы оказалась ведьмой. Ее сожгли, предварительно изнасиловав, а он вырезал отряд инквизиторов и поймал Изольду. Не успел спасти, инквизиция тогда не сообщала о своих визитах. Был самый пик гонений. Он узнал, когда поднялись столбы дыма, и прискакал, когда костры уже догорали. Смог только отомстить. То есть, помимо прочего, я могу где-то и отмороженного церковника встретить. Я вздернул брови, глядя на засмеявшегося Ричарда. Ну если ты начнешь увлекаться чернотой, причем вне пределов доменов, то шанс есть. Если тебя раньше мракоборцы не поймают, их не столь уж много, и они нас не трогают, чтобы мы не стали трогать их. Вражда никуда не делась, но основные враги с обеих сторон мертвы. Ты их можешь вообще никогда не встретить, а можешь в первый же день увидеть. Поэтому и разжевываю сейчас тебе, чтобы потом не удивлялся. А почему они того, кого нельзя называть, не стали трогать? Может, они тоже уже вымерли, а вы все еще опасаетесь? Ну, во-первых, ваш темный лорд, по большому счету воевал внутри домена. Во-вторых, обливейторы, что моментально подчищали память всем свидетелям. В-третьих же, и это, наверное, самое главное, англиканская церковь слишком слаба в этом плане. Это не Ватикан с их 2000-летней историей и огромной библиотекой, что до сих пор закрыто от чужих глаз. Есть и четвертое, он не трогал достаточно значимых персон, чтобы спровоцировать церковников и правительство немагической Британии. В общем, причин много, и я назвал только самые очевидные. Можешь добавить сюда запрет от вашего министерства на вмешательство, который подтвердила корона. Желание увидеть побольше мертвых магов и ведьм, что с успехом делал неназываемый. Потерять десяток маргиналов в обмен на одного-двух магов или ведьм – крайне дешевая цена. Мракоборцы и противники из числа светлых, понимающе кивнул я, они самые. Они ведь бросались на сигналы и гибли, гибли и гибли, ибо наиболее опытные ветераны или уже были мертвы, либо охраняли задницы всяких баранов из вашего правительства и в боях не участвовали. Под конец вообще было соотношение в 10 стажеров на одного более-менее опытного боевика. Ричард покосился на меня. Понимаешь, вчерашние школьники против опытных боевиков, особенно когда там еще и элита оказывалась вроде Долохова, Лестринджа или твоего бывшего учителя Снейпа. Да-да, он тоже был в числе элиты Темного Лорда, и в рейды он ходил. Только вот его отмазал ваш великий чародей Дамблдор, уж не знаю за что, и будь осторожнее с ним, потому как у нас нет внятной информации, почему он был освобожден от уголовной ответственности, и нет сведений, на кого он на самом деле работает, учитывая его непонятную ненависть к тебе. Там есть, конечно, невнятные предположения, что в этом замешана его юношеская любовь к твоей матери и в связи с этим ненависть к твоему отцу. Ну и наши психологи предполагают, что он тебя может ненавидеть из-за того, что твою мать убил темный, когда пришел за тобой. Вошел в зал Артур Харрисон, криво усмехаясь, отчего три косых шрама на его лице преобразили его лицо в ту еще маску смерти. Правда, твоя вина только в самом факте твоего рождения, но каких там взвешенных суждений ты еще можешь ожидать от психопата, что вошел в элиту темного? Ну или он тебя ненавидит из-за юношеской грызни с твоим отцом, что чуть более вероятно, хотя кровная месть путем издевательств над беззащитным ребенком. Он с сомнением покрутил головой, скептически хмыкнув. Но я встречал и более ебанутых, так что Снейп еще не особо. Это только предположение психологов, что составляли его психопортрет на основе косвенных данных и рассказах очевидцев. Ричард попытался быть объективным, но Артура ничего не могло увести с его позиции. И что, омут памяти вполне позволяет оценить мага, даже если ты лично не встречался с ним. Я бы такое заавадил, если бы оно учило моего сына, холодно отрубил Харрисон. Не знаю, за каким чертом его взяли в школу, но учитель из него хуже, чем из меня игрок на пианино. Так что, пацан, тебе правильно говорит Ричард, не приближайся к нему. Дамблдор может и понимает, с чем имеет дело, а вот ты, нет, не надо рисковать. Тебе вообще лучше не верить там никому, пока не покрутишься среди местных и не оценишь ситуацию самостоятельно. Исходя из того, что я узнал, то мне вообще следует избегать Британии, съязвил я, задумчиво поглаживая палочку кончиками пальцев. Я был бы только за, пацан, лет 5, и из тебя вышел бы охренительный мракоборец. Но сам понимаешь, не нам решать, со смешком покосился на меня Артур. Не наглей, и спокойно проживешь, пока не сможешь все узнать на месте. К нам новости приходят с некоторой задержкой, так как сам же понимаешь, что в Англии сейчас жарковато. Я понимаю, что хочу пару авианосцев ВМС США и разрешение повеселиться», — мрачно буркнул я, отрываясь от пола и бросая слабоватую бомбарду в манекен. До учителей мне еще было далековато, но прогресс все же был. Следом полетел вполне мощный Ступифай, следом еще один, затем бомбарда, и завершил Экспеллиармус, который наконец пробил магический щит на манекене, а Дипульса образовала дыру в груди истуканчика. Не сказать, что круто, но все же лучше, чем в первый раз, нейтрально заметил Ричард, пока Артур кривил рожу. Примечание к части. Для канонофилов. По канону маги могли многое, но они не были самодостаточны. То есть, те же Уизли, хоть и не очень пример, покупали достаточно многое. Те же Малфой также. Одним словом, чтобы создать более-менее стройную систему сообщества, мне приходится выводить вот так вот. Налоги Тоскова еще брать, не с трех же магазинчиков на Косой Аллее. Поэтому мир будет также расширяться, иначе налогов на зарплату не хватит, уж извините. Просто, даже, если предположить, что Артур Уизли получал по 40 галлеонов в месяц, то десяток таких Артуров уже имели 4 сотни. 1000 магов, 40к. Министерских было меньше, а сколько? 100, 200, 500, у меня только Аврората, ДМП, мракоборцев и прочих, пусть даже и косвенно относящихся к этой структуре, более 1000. Меньше не выходит, мы пытались, но в таком случае сов на глобусе лопается. И для тех, кто будет доказывать, что магов мало и т.д. и т.п. Читайте канон, егеря Волди в упор не знали, кто такой Поттер. Это как бы намекает, что их больше, чем деревня. В общем, да здравствует канон ХД. Я не облизываю ГГ и не подвожу теорию под его МС. Канон это канон. ГП реально был силенный, и если бы тратил время на занятия тренировки, а не квиддич, то вполне мог бы оставить далеко позади и Герми, и много кого еще. И нет, срать метеоритами ГГ не будет. Часть четвертая. Круговое движение палочкой, но не доводя до конца и резко ударяя вниз, с практически неслышным проговариванием вербальной части. Невербальной я мог, но пока не слишком часто использовал, особенно если была возможность выполнить заклинание обычным способом. Три небольших хорька, трансфигурированных из нескольких камней, тут же юркнули в кусты и направились на разведку довольно внушительной рощи, что росла около моего временного прибежища. Территория была также под Фиделиусом, и я мог более-менее спокойно тренироваться, не проводя годы в четырех стенах. Постояв около 10 минут, я наконец дождался возвращения своих разведчиков, что подбежали ко мне и, присев на задние лапки, отрицательно покачали головами. Распрямившись, я шагнул в лес, не забывая чутко рассыпать заклинания и чары, что накрывали широким кольцом всю территорию вокруг меня, в радиусе полутора десятков метров. Харрисон и Лауэлл были теми еще извращенцами в плане устроить подлянку соседу, и я даже в своей комнате был вынужден устраивать глубоко эшелонированную полосу обороны, чтобы не проснуться связанным, мокрым или, встав с кровати и надев тапочки, не выпорхнуть в окно комнаты. Благо, что под окном был бассейн, хотя на тот момент я об этом не знал и даже не видел его, так как он был скрыт под чарами иллюзий. Но благодаря столь нестандартным методам обучения, мне просто-напросто пришлось выучить все, что только можно отнести к защите помещения. Затем пришла очередь различных диагностических чар. Следующим стало изучение дополнительных разделов зельеварения, ибо не все определялось чарами и зельями. И привыкнув за несколько недель к извращенным шуткам с обязательной магической начинкой, я споткнулся об обычную натянутую леску на выходе из комнаты. Но доконало меня даже не это, а взорвавшийся котел, так как Харрисон умудрился изменить ингредиенты, вследствие чего мой котел сдетонировал. Теперь я даже в туалет не шел, предварительно не проверив все, что можно, в том числе и туалетную бумагу, с Харрисона станется и ее превратить в магический аналог тротила. Чары и зелья оказались лишь верхушкой айсберга, в плане нанесения добра и справедливости ближним. Следующей ступенькой или наоборот, предыдущей, были ритуалы. Простейшие, но от этого не менее противные, когда ты совершал ряд определенных действий и получал взрыв котла, ну, или многокомпонентные, многосоставные, чары и заклинания, проклятия и зелья, что также требовали вдумчивой проверки, прежде, чем удавалось понять, что происходит. Не знаю, насколько я хороший ученик, но в душ, туалет, свою комнату я теперь мог зайти спокойно. Ну и приготовление пищи стало происходить относительно спокойно, без ненужных полетов сковородки или телепортации колбасы. Правда, фраза «мракоборец жив, пока бдителен» стала вызывать у меня непроизвольные подергивания левого глаза, а у Харрисона стал подергиваться правый, когда он обнаружил, что я заучил все это меньше, чем за 2 недели. Но от своих попыток что-нибудь учудить он не отказался, и мне приходилось, перед тем как куда-либо войти или пойти, постоянно проверять территорию. Осторожно взмахнув палочкой, я невербально вздернул поваленное дерево, под такими иногда прятался Лауэлу, и резко опустил ствол обратно. В конце концов, они сами требуют реалистичности в тренировках, а я только выполняю их приказы. Скептически изучил вмятину под вновь вздернутым сухим обрубком и пошел дальше, опять методично засыпая все чарами. Деревья росли достаточно плотно, и мне приходилось частенько останавливаться, чтобы более точно проверить очередное препятствие. Вот это-то меня и спасло, когда, остановившись для очередной проверки, я машинально отшвырнул камень из-под ноги, что заставило сработать ловушку на том месте, что уже было проверено мной. Комочки земли, мелкие камешки, хотя хватало и довольно увесистых, листья, ветки и черт его знает, что еще, взмыли в воздух и завертелись в безумной круговерти небольшого водоворота ураганчика, попутно перерубив ствол тонкого деревца, что росло в полуметре от эпицентра. Моментально выставив круговую защиту, я сумел сдержать первое заклинание, второе же заставило пойти щит радужным мерцанием, сигнализируя, что следующее заклинание снесет его. Отменив щит, я кувырком откатился в сторону, вслепую бросая целую россыпь слабеньких проклятий и чар, лишь бы сбить с толку противника. Быстро выглянув, я, естественно, никого не увидел и отправил Гоминум Ревелия, через пару ударов сердца указавшие мне, где находится противник, бомбарду чуть левее и, перекатившись в очередной раз, я отправил депульса, ступив и новую бомбарду, но уже под ноги появившейся фигуре. Отлетевшее назад тело начало подниматься, но мощное режущее практически отделило его голову от тела. «Ну неплохо, неплохо», — раздался насмешливый голос Артура. «Хотя в ловушку ты не вляпался только по счастливой случайности. Я такого не встречал в книгах», — пожал я плечами, очищая одежду от грязи и пыли. «Почему? Или специально? Чтобы показать, что учись или не учись, а все равно все знать не буду». Харрисон глухо захохотал, изредка, от избытка эмоций, ударяя ладонями по бедрам, в следующее мгновение разгибаясь и откидывая голову назад. Понаблюдав за ним некоторое время, я отошел в сторону и присел около дерева, облокотившись на него спиной, дожидаясь, пока пройдет приступ веселья у наставника. Этого и нет в той книге. Мой сын переделал детское заклинание «Водоворот» в такую вот херню. «Понравилось?» — хитро прищурился он. «Понравилось?» — дернул я щекой, отводя от него взгляд. «Но это не отменяет ситуации в целом, и того нюанса, что я не смог его определить, в частности». «А-а-а!» — он качнул головой. «Это индейские знаки. Они так скрывали свои сакральные места, точки силы и прочее. Пока не наступишь, не поймешь, что там такое. Вот так вот. Я тебя, конечно, страховал, но с деревом ты бы хорошо поцеловался. Я тебе покажу, не кривись. Но ты прав, мы даем тебе те знания, что имеются у нас. Понимаешь, я не могу поручиться, что тебе не встретится адепт Вуду, шаман из дебри Африки или славянский волф, а у них там и своих секретов хватает, чтобы быть уверенными, что мы научили тебя всему. И постоянная гонка, в попытках создать что-то новое, не прекращается ни на один час, и ты должен помнить об этом. Тем более, что через 2 месяца мы тебя начнем выводить на операции с отрядами Аврората. 2 месяца. Я поперхнулся и уставился на него оторопелым взглядом. 2 месяца в реальном времени, недовольно поморщился Харрисон. С учетом хроноворота пройдет, естественно, больше. С полгода где-то еще добавь, еще сильнее накрутить не выйдет, ты рехнешься. Или от усталости, или от количества знаний. Мало времени, неуверенно покачал я головой. Слишком мало. Через год мы отправляем тебя в Англию. Ты и там хочешь, так сказать, первым встречным террористом? Я не готов. Подождите немного. Да, Артур, изогнув бровь, насмешливо посверлил меня взглядом и небрежно швырнул мне кипу газет, извлеченных им из воздуха. На, ознакомься. Гарри Поттер. Герой или преступник? Где национальный герой? Ошибка министерства? Покушение на жизнь героя? Дамблдор молчит. Я быстро пробегал глазами огромные кричащие заголовки и мельком просматривал фотографии, где бегали и суетились фигурки каких-то волшебников. Дамблдора в сиреневой мантии со звездочками и фаджа в его нелепом котелке я опознал быстро, а вот толстуху в розовом костюме под заголовком «Министерство берет Хогвартс под контроль». Назначение генерального инспектора я не опознал. Кто это в розовом? Долорес Амбридж, помощник фаджа, расистка та еще, причем сама полукровка, но в плане ненависти к маглам и волшебным народам не уступает и неназываемому, хотя у того больше бзик на маглах, и ее назначили инспектором в Хогвартс. Приподнял я брови, недоуменно пролистнув газету и читая статью. Дамблдора начали топить еще пару лет назад, хотя это и бесполезное занятие, вернее, убрать-то его могут, только вот что они потом будут делать с наличием чародея, который оказался предоставлен сам себе. Ты просто еще не до конца понимаешь, что такое Дамблдор для английских магов-обывателей. Это если отбросить в сторону его силу, вместе со знаниями. Факт, что нет, и если он сумеет убрать Дамблдора, а потом там что-то произойдет, то ему не просто конец. Он задумчиво постоял передо мной, пока я дочитывал и дождавшись, неожиданно рявкнул. Подъем, отработка реакции. Пошел в центр поляны, привычно уклоняясь от небольших шариков, веточек, каких-то железяк и прочего, я коротко выдохнул. А почему бы Дамблдору не уйти с поста? Ну, что его там держит? Тем более, что надвигается война. Все равно он в одиночку замок не удержит. Хогвартс весьма старый замок и в нем хватает секретов. Причем даже зная, что это не слухи, все равно не удается их найти. Проклятые хранилища вон тоже считали легендой, а оказалось очень даже не легендой, а тайная комната. Продолжить, там таких легенд еще с полсотни. При том, что до сих пор неизвестно, когда на самом деле построен замок, который нам известен как Хогвартс. Есть ряд свидетельств, что он был и до основателей, а они лишь создали в нем школу. Думаешь, Дамблдору хочется, чтобы такое попало в руки кому-то, кто подобен неназываемому? Понятно, я уклонился от внезапно запущенного, помимо прочего, лучика какого-то заклинания и еще более внимательно стал следить за движениями Артура. Понятно ему, хмыкнул Харрисон, запуская еще одно заклинание, на этот раз, видимо для разнообразия, невидимое. Убедившись, что я уклонился, он досадливо цыкнул и продолжил. У него, помимо прочего, хватает союзников, пусть и ряд родов понес серьезные потери. Поэтому убрать его с поста директора просто так не выйдет, но тут уж надо смотреть, как далеко готов зайти фадж. Опустив палочку, он молча махнул рукой в сторону дома. В доме меня уже ждали уроки Сташи, которая, вникнув в суть того, к чему меня готовили, стала преподавать мне еще и колдомедицину. Не сказать, что меня не учили этим чарам и заклинаниям, как и изготовлению зелий, но вся проблема была в том, что мракоборцы и сами не знали особо много. Она же знала и могла научить меня, а учитывая, что я там буду один. О, там были, конечно же, мои друзья, но что-то я чем больше думал и перебирал память, тем все сильнее задавался вопросами, и ответы мне не особо нравились. Почему они не писали мне, учитывая, что пережил их друг в конце учебного года? Ладно, Рон, он и за свое предательство в начале четвертого курса не извинился, а Гермиона, Сириус, крестный-то почему не писал? Да из чего он вообще крестный, если у магов весьма напряженные отношения с церковью? Нет, он мог креститься, особенно если его попросила мама, но она ведь прекрасно должна была понимать, что крестить мага, это как кота на цепь сажать. Можно, но нахрена, надо будет уточнять все у него самого, но что-то мне подсказывало, что то, что я понимаю под словом крестный, и то, чем является он, несколько разные вещи. Или мои родители реально идиоты, которые в разгар войны поперлись в какую-то церковь, без документов, по крайней мере у двоих из них, ради крестин ребенка, который в любую секунду мог устроить магический выброс. Вспоминая же ситуацию с непонятной охраной, я еще сильнее начинал подозревать всех окружающих в какой-то непонятной игре. Поставить на охрану какого-то Флетчера, что вместо охраны свалил на обделывание каких-то темных делишек, это эпический идиотизм со стороны Дамблдора, в который я не мог поверить. Нет, то, что подчиненные нужны разные, я понимал прекрасно. Толпы профессионалов под дверью не толпятся ни у кого. Ты берешь, кого можешь, ну с некоторыми исключениями, возможно. Но ставить мелкого воришку и мошенника на охрану того, за кем может явиться неназываемый во плоти. Особенно учитывая то, что в доме я сидел непостоянно. Вынести мусор, сходить в магазин, прогулки, да меня сто раз можно было заводить, что я сейчас прекрасно понимал. Дамблдор не смог бы этого предусмотреть, не думаю. Скорее я поверю в то, что охрана из Фиткой Флетчера была именно видимой частью, вместе со мной выступая в роли живца, но что-то пошло не так. Или так, может он и хотел подставить меня под министерство, но зачем, что даст ему резкое охлаждение моих и так далеко не теплых отношений с правительством магической Британии. На первый взгляд вроде как ничего, но только на первый. Зато вот если задать вопрос по-другому, чего это лишит меня, то ситуация становится более интересной. Национальный герой, что обижен на законную власть в преддверии нового витка гражданской войны, это очень мощный козырь в руках игрока. Вопрос только в том, какие козыри у противника, и что на кону. В бред по поводу переворота, равноправия и прочего идиотизма я не верил, 90-е весьма быстро разнесли розовые очки, показав истинную демократию. Править будут наиболее богатые у немагов, а у магов, кто стоит за спиной Дамблдора, он ведь не сам по себе сидит на верхушке, а за счет тех, кто дает ему голоса. Какой бы ты сильный ни был, но непобедим ты в окружении соратников, или вечный путь, потому как толпой загасит любого. По крайней мере, Дамблдор не настолько силен, чтобы разрыв был неодолим. Ну ни один же Хогвартс выпускает великих магов в мире. В Британии помимо замка есть еще с десяток школ, ремесленных училищ и тому подобных. В чем-то хуже, в чем-то лучше, но в целом вполне себе выполняли свою задачу. По слухам, Беллатрикс Лестриндж и Долохов были вторыми после Темного Лорда, должны быть и другие. И это в очередной раз доказывало, что Дамблдор хоть и игрок, но далеко не самостоятельный. Не смог бы он в одиночку проворачивать такое, учитывая всех тех, кто якобы его соратники. Кто? Вот просто, кто? Уизли? Ну еще Артур куда ни шло, но остальные-то каким боком? Билл на контракте с банком гоблинов Гринготтса уж точно особого влияния не имеет. Тупо исполнители не более. Чарли, вообще не смешно, работать в питомнике, убирать навоз да забивать драков на ингредиенты. И Перси, что единственный напоминает более-менее серьезную фигуру, после своего отца, но официально порвал с семьей. Грюм, на кого-то он безусловно имеет влияние, да и плюс к этому он чистокровный, но влияние далеко не безгранично. Иначе не убрали бы нахрен, когда его психоз стал опасен. Ну и с некоторой натяжкой Снейп, если он действительно сидит на крючке у великого мага, а не ведет свою игру. Остальные же просто пешки, а это значит, что есть те, кто не вылезает на всеобщее обозрение, но поддерживает его. И тут мне вряд ли помогут стенограммы Визингамота, если они вообще есть. Умные и разумные, что не желают показывать себя, не станут и постоянно поддерживать Дамблдора. Каким бы я профаном в таких играх ни был, но все же пришлось в свое время немного задеть подобное болото. Так на чье благо я должен трудиться, чтобы там хорек белобрысый не вопил, а Поттер это далеко не только горшок, и я начинаю все сильнее желать когда-нибудь задать пару вопросов этим шахматистам. Хотя не менее интересный вопрос был и в другом. Кого собирается посылать на баррикады в новой войне директор? Школьников, старая-то гвардия в могилах, если почитать газеты, да слушать разъяснения американцев, что пристально следили за конфликтом в Британии. Или у него все же есть хотя бы десяток другой наемников, что смогут дать похохотать упивающимся. Ну не идиот же он, должен был учесть опыт первой войны. Ты чего такой заторможенный? Вынырнув из своих мыслей, я обнаружил, что уже в доме, где на меня недоуменно смотрит Таша. Жгучая смуглокожая брюнетка, с поистине божественной фигурой, она была моей второй любимой учительницей. И да, я зависал от ее фигуры и очень даже красивого личика. И что, 90% мужиков зависли бы, а остальные 10, гей. Все смотрят на глаза девушки и ее задницу. Чтобы кто бы там ни орал, но сперва смотрит на это, а уж потом начинают смотреть на тонкую душевную организацию. Хотя, судя по количеству разводов, я оптимист, и за фасад своей великой любви заглядывать решаются немногие. Это уже потом, через полгода-год, после свадьбы, до многих доходит, что красота это еще не все. Но что уж тут поделать, хотя справедливости ради, стоит отметить, что прекрасных рыцарей тоже как-то маловато. Да и тех, что имеются, не всегда оценивают, с радостным визгом ведясь на смазливую мордашку или подвешенный язык. И тоже в итоге удивляются, а почему внутреннее содержание не отвечает их ожиданиям. Ну и я вот такой же, западаю на симпатичных. Правда, и в ЗАГС не тащу пока. Размышляю, задумчиво пробормотал я, откровенно пялись на ее лицо, вызвав уже привычную усмешку на ее чуть полноватых чувственных губах. И о чем же ты размышляешь, приходя на мой урок? Об ответах. Она не носила мантии, узкая черная юбка с шикарным разрезом до середины бедра, открывающим прекрасный вид на стройную длинную ногу в черном чулке. Приталенный пиджак, небрежно застегнутый на пару пуговичек, имел шикарный вырез, также давая свободу взгляду, но оставляя вместе с тем место для воображения. Можно сказать, что и так. Я неопределенно покрутил рукой в воздухе, прикрывая глаза, так как она решила в этот момент достать какой-то учебник и, развернувшись, наклонилась за ним. Зачем, блять, не выдержал я. Да, я взрослый мужик, но тело-то пацана, со всеми сопутствующими 15-летию. А тут, что одна, что вторая, одеты так, что у среднестатистического английского школьника слюна зальет всю комнату. Я ведь видел, какая мода у местных ведьм. Далеко не английские мантии, но и до откровенности маглов им далеко. Так какого хрена? Недоуменно посмотрела на меня Таша, причем взгляд был такой, что все претензии у более робкого подростка вышибло бы в момент. Вот только я им не был. Ты и Грейс, зачем в таком ходите? Зачем меня провоцируете? Процедил я рубленными фразами, начиная потихоньку заводиться. Проверяем, посверлив меня какое-то время, наконец коротко выдохнула Таша, видимо заметив, что я накален до предела. Да, она тренированный маг, но ее палочка в кобуре, а расстояние между нами слишком мало. Как скоро я полезу к тебе под юбку? Так я уже готов, съязвив, я тяжело выдохнул. Я в курсе, что это проверка, но чего конкретно? Насколько ты зависим от своего нижнего друга? Хмуро покосилась на меня Таша. И что-то ты выдаешь нестандартные реакции. Ты не ведешь себя как озабоченный подросток. Но ты меня хочешь, ты не садомит. Это не застенчивость. И это ненормально. Вот мы и решили проверить, насколько долго ты сможешь контролировать себя. Запертый в четырех стенах, в период гормонального бума, я выгнул брови, недоуменно тряхнул головой. Вы издеваетесь? Какие? Однако, познания у скромного школьника Гарри, что учился довольно средне и до Хогвартса, где также не блистал. Гормональный бум, она насмешливо изогнула брови. У меня подруга дочь врачей, спокойно пояснил я. Да, таких странностей все больше, мой милый мальчик. Так что следи за языком. Она внимательно и неожиданно серьезно посмотрела мне в глаза. Ты умнее, чем думают другие, но сохрани это пока в тайне. Меньше слов, больше учебы. Поигравшись некоторое время в кто кого переглядит, она тяжело выдохнула и пробормотала ругательство на испанском, что я уже успел неплохо выучить, хотя называть это испанским было бы слишком. Коротко взмахнув рукой, она установила дополнительную защиту и пристально посмотрела на меня. Я работаю на Абрахама, и он не хочет, чтобы тебя слили, хоть и дальний, но ты его родич. Если уж он взялся помочь, то все, что может, сделает, и я должна помочь в этом. Так понятнее? Да, лаконично бросил я, кинув короткий взгляд в окно, накрутившегося в прямой видимости Харрисона. В Англии паника, скандал набирает обороты, и уже начали лететь головы. Тебя упорно ищут, она быстро облизнула пересохшие губы и, наклонившись ко мне, жарко зашептала. Будешь делать еще один оборот на маховике, они заметят, я вздернул брови. Даже если отбросить вопрос усталости, то как я это сделаю незаметно? Станем любовниками? Насмешливо изогнула губы в лукавой улыбке девушка. Ты же хотел мне залезть под юбку, вот и залезешь. Я не просто внучка шамана, и у меня невыплаченный долг перед Абрахамом. Примечание к части. Ритуалы в каноне есть, это опять-таки для канонофилов, хотя просится несколько иное слово. И, а ужас, есть даже родовые проклятия. Там они правда называются проклятиями, передающимися, способными передаваться на генетическом уровне. Печалька, но факт, даже блин химерология есть, но опять-таки, именуется она, селекция магических растений и животных. Так что, если я буду писать как-то более кратко, ТЕ, химеролог, а не селекционер магических животинок, не надо терпелить. Ок, правда нахрена мне в этом фике химеролог, я не знаю, но на всякий случай напишу, а то вы канадра, филы, такие обидчивые и нежные. Фамилия Поттер действительно имеет много значений, просто все почему-то вцепились в горшок горшочник и ударно сплавляют несчастного ГП то в рабы, то в вассалы всяким Малфоем и ко, при том, что по своему происхождению это он может, если захочет и они упросят, брать их в вассалы, иначе урон той самой чести рода, о которой грезит аристократ Фапы. Особенно это удачно вписывается в фиках с родомагией, где смерть не совсем не родная для ГП. Пятая часть. С момента разговора с Ташей прошло несколько недель, если не считать хроноворот. Мысли по поводу того, что все это может преследовать иные цели, у меня мелькали, но, чего бы она там ни хотела на самом деле, это можно получить более легкими путями. Кроме привязанности, хочет ли она привязать меня таким образом, да демоны ее знают, а я пока не могу получить ответа. Частично она ответила, Абрахам решил сыграть в свою игру. Полного же ответа, во что и за кого играет она сама, я не дождусь, придется самому в итоге искать. Да и не было у меня особо много времени на выстраивание стройных и суперлогичных теорий. Займеть от меня ребенка, ну только если, да и то, только в сугубо личных целях, для собственного рода, ибо с моим наследством вылезал затык в том, что я должен был бы признать этого ребенка, а иначе наследование шло в порядке очередности, и бастарды там были далеко не на первом месте. Да и кто поручится, что родится мальчик, если им вдруг понадобился естественный процесс зачатия, а девочки не наследовали Поттером, жестко патриархальный род, как и Блэки с Ноттами. Зато вот Гринграссы и Малфаи из-за ряда наследственных проклятий, полученных их родами, изменили правила наследования. Потому как в начале 20 века были приняты законы, по которым имущество выморочных родов переходило в собственность министерства, если не было завещаний, что изредка, но случалось. Правда, как именно они собирались получать особняки, например, тех же Блэков, скрытые под огромнейшей кучей чар и заклинаний, я не совсем догонял. Его даже не найти, а если найдешь, то взломать то, что наложили параноидальные темные маги, причем не за одно поколение, да еще и находящийся в пространственной складке. Можно, безусловно, только вот найди сперва, да и из банка не столь легко получить твое имущество. Габлы заключали с каждым своим клиентом индивидуальные договоры, и все зависело от условий, в нем изложенных, что позволило всем пожирателям, сидевшим в Аскабане, сохранить свое имущество. Зато вот с моим сейфом начало вылезать слишком много неясностей. Я вовсе не страдал из-за этого, просто мой дед, Флемонт Поттер, оставил весьма внушительное состояние, разбогатев на изобретении и продаже того самого Простоблеск. И куда оно делось? Дед продал корпорацию сравнительно поздно, так что сказать, что он растратил все золото на Джеймса, скорее уж растратил Джеймс. Но куда? Воевал-то мой папаша гений самостоятельно, а не нанял десяток отморозков, которым плевать, кого овадить. Ответ маячил перед глазами, что добавляло лишний вопрос к претензиям в адрес Дамблдора. Или я все же слишком позитивен по отношению к памяти родителей, и папаня оказался реальным оленем, что профукал наследство хрен пойми на что. Просто сколько я не размышлял и не прикидывал, но выходило все равно, что золото в сейфе должно было быть, как минимум, раз в 10 больше. Потратить-то можно, но на что? Кратко говоря, пока я не доберусь до дома родителей, подозревать придется всех. Хотя и далеко не факт, что дом остался в неприкосновенности, учитывая, что доступ к нему имелся у всех магов Британии, да и, скорее всего, не только у них. Поэтому, как бы я ни скрипел зубами, но пришлось отложить данный вопрос на потом. Забывать я ничего не собирался, и все свое я заберу, если оно там есть. Меня больше беспокоил вопрос того, что не мог найти ответов, а чего, собственно, хотел тот, кого нельзя называть, пытать маглов. Но зачем тогда убивать простых магов? Нет, я бы понял, если бы гибли Авроры мракоборцы, но при чем тут обыватели? Зачем убивать тех, кем ты в итоге будешь править? Акции устрашения, полицию и армию ты в любом случае так не напугаешь, только еще больше озлобишь, что в итоге и произошло, когда они получили право бить на поражение без разговоров. Неназываемый ведь не был идиотом от рождения, оценки у него были вполне себе неплохие. Помощники и слуги также не отличались избыточным идиотизмом, по крайней мере поначалу. Так почему, зачем он взбесил мракоборцев и наплодил целую толпу кровников? Все погибшие в первом конфликте имели достаточно близкую родню, за редким исключением. Даркас Медаус имела двух братьев, нескольких племянников и племянниц, да и родители у нее были живы. Маккинаны также погибли. Да не все, остались люди с той же фамилией, исходящие от ненависти к пожирателям. От Боунсов осталась Сьюзен и ее тетя, глава ДМП. Тут уж правильнее бы убить Амелию Боунс, но нет, Лангбаттомы. Тоже хватает родни, причем близкой. Понятно, что далеко не все из них возьмут палочку и пойдут мстить, но даже один маг-мститель способен создать кучу проблем. Вот я и рылся в газетах, книгах и внимательно слушал рассказы своих наставников. Многого и они не знали, но все же по их рассказам картина крайне медленно, но начинала собираться во что-то относительно логичное. Хотя это была весьма извращенная идиотская логика, то не называемый кричал о полной изоляции от обычного мира, что в принципе было невозможно, то он требовал убийства всех маглов, что опять-таки было утопией, даже не говоря о том, что у многих магов и ведьм хватало родни в немагической части земли, можно было просто вспомнить про возможности маглов, это было бы концом света, тот самый Армагеддон, апокалипсис и прочее, чем так любили пугать различные пророки и предсказатели, были и более логичные, но от этого не менее ебанутые предложения с его стороны, например уничтожить всех, кто позорит волшебное сообщество. Сюда он включил маглорожденных, большую часть полукровок и как раз тех самых светлых, к которым отнес всех, кто посмел высказать хоть что-то против его политики. Нет, я понимал, что политических врагов надо уничтожать, причем иногда в прямом смысле. Просто в его случае это перешло в откровенный террор, где убивали любого, кто не орал. Хайль, темный лорд. После такого как-то странно было, что убился он об меня, а не подох от Авады кого-либо из мракоборцев. Правда, тут же вылезает вопрос о том, что, собственно, делал мой папаша, что оказался в числе врагов неназываемого. Нет, понятно, что пришел он из-за пророчества, но каким образом отец и уж тем более мама умудрились три раза перейти дорогу этому психу с манией величия. Ребенок-то нужен был не любой, а тот, что родится у противников темного. Хотя понятие «противник» каждый трактует по-своему, но все же не думаю, что это было что-то голословное, на словах там вся Британия была против. Но пришел он именно ко мне и моим родителям. Папаня у меня был простым мажором, мать домохозяйка, они его накормили протухшими котлетами, или они устроили пикет перед его резиденцией, да и что они могли противопоставить боевикам неназываемого. Вчерашние школьники, пусть и отличники, но далеко не боевики, даже предположив, что тот, кого нельзя называть, мог оскорбиться из-за того, что чистокровный из древнего рода, да еще и крайне дальний родственник самому темному, взял в жену маглорожденную. Это не оправдывало ситуацию. Меня он шел убивать из-за пророчества. Пожиратели гибли от рук мракоборцев, никаких особых смертей от рук мстителей официально не было. Да даже если и были, то откуда мог получить подготовку Джеймс Поттер? Если воевал, то почему не пошел в Аврарат? Предположение, что Джеймс не шел на государственную службу, потому как вел партизанскую войну, я отбросил как несостоятельное, ибо наиболее значимые пожиратели сидят или на свободе. Те немногие, что все же были убиты, как я уже сказал, были убиты мракоборцами. Вот и получалось, что все попытки найти логику натыкались на хождение по кругу, и ответа на вопрос, чем насолили мои родители, я не мог найти. Плюнув на никак не желавшие пропадать мысли, я поднял глаза на безмолвно стоявшего в углу комнаты духа. Да, все оказалось проще, с одной стороны, мне не надо было бить в бубены, заунывно подвывая, танцевать вокруг костра, чтобы вызвать духа. Просто нужна была вещь мертвого, и, сосредоточившись на ментальном зове, вызывать, все. Но вот тут и крылась проблема, а дальше-то что? Эта хрень третий день стояла в моей комнате и никуда уходить не собиралась. На диалог не шла, да вообще никак не реагировала, потому как, задолбавшись, я все же попытался изобразить танец шамана. Ну, Таша хоть посмеялась от души, а вот духу было вообще похер на мои попытки пообщаться. Слабо различимые черты молодой девушки, в которые на пару мгновений складывались клубы густого черно-серого дыма, и снова непонятное клубящееся облако. Я ведь не шаман, я не общаюсь с духами, я посредник для мертвых, призраков людей, если по-другому. Только если часть умерших, крайне малая, к слову, умудрялась сохранить подобие телесной оболочки и крайне слабо, но могла взаимодействовать с живыми, то вот эти. Я зло покосился на нее. Как мне с тобой говорить? Вот как? Позови, передразнил я отсутствующую Ташу. Позвал, блин, ты должен хотеть услышать. Я хочу тебя, блять, услышать. Хо, чу. Понимаешь, облако неожиданно всколыхнулось и резко рвануло вперед, за доли секунды преодолев разделяющие нас расстояние, и замерло около меня, невесомо касаясь мгновенно заледеневшей левой руки. Я открыл рот и смог только прохрипеть что-то невнятное. Мое сознание затопили бессвязные картинки, образы, чьи-то крики и шум. Большую часть этих видений составляли те, где была сама эта девушка. Хоть ее бывшая реальная внешность достаточно сильно отличалась от нынешней, но опознать я ее смог. Вот она с подругой, обсуждают что-то, короткое мгновение темноты, и она уже с парнем в постели. Еще кадр, она в каком-то магазине выбирает белье. Родители, друзья, знакомые. Я захлебывался от буйства чувств и эмоций умершей девушки, беспомощно барахтаясь в глубинах своего подсознания, пока неожиданно все не прекратилось, и меня не вышвырнуло в реальность, на моменте, когда ее убили. Скрючившись на полу, я зажал живот, задыхаясь от фантомной боли, что передала мне убитая, и жадно хватал воздух перехваченным спазмами горлом. Она была еще и изнасилована тремя уродами, причем крайне жестоко. Это была какая-то казнь, она была в молодежной банде из Бостона и что-то сделала. То ли хотела выйти, то ли сдала их. Гарри. Дверь комнаты вылетела от сильного удара, и внутрь влетела Таша, бросаясь ко мне. Что случилось? Ну, я стал чуть лучше понимать девушек, попытался я улыбнуться перекошенным лицом. Что случилось? Ты говорил с духом, она пыталась захватить твое тело. Вопросы посыпались как из пулемета, вынуждая меня страдальчески поморщиться. Не тарахти, она не захватывала тело, она. П показала мне, что с ней было. Нет, с трудом помотал я головой. Она скорее дала мне возможность частично прожить ее жизнь и показала, кто, за что и как убил ее. Я ведь тебе сказала держать при себе доску. Взвилась Таша, из-за чего я неловко дернулся и приложился затылком об пол. Дух должен через тебя давать сообщение, но уж никак не путем прямого контакта с телом. Я, по-твоему, тупой? Я пытался с этой доской, но она никак не реагировала на это. Или я неправильно просил? Устало отмахнулся я от нее. Тебе легко говорить, а попробуй на моем месте. Я так-то никогда с духами не налаживал контакта. Да и она не желала на него идти. Ни слова, ни жеста, да даже не двигалась. Зато вот в итоге и поговорила. По своим правилам, а не по твоим. Понятно? Я растянул губы в саркастичной усмешке. Странно, покачала головой Таша, нервно прохаживаясь по комнате и неуверенно косясь по сторонам. Да нет ее тут. Она показала, что хотела, и тем самым выполнила то, ради чего ее и призвали. Сама же говорила, что дикие духи сюда не войдут. С точки зрения ритуала, она стала диким. По крайней мере, так написано в этой книге. Я кивнул в сторону стола, где лежал толстый фолиант. Я такой, кстати, тоже стал вести. Ну, может и не совсем такой, но библиотеки у меня не было, а память памятью, но я решил вести книгу, чтобы в случае чего, передать потомкам. Зачарованный дневник на 2000 страниц, в ширину около 40 сантиметров и в длину под 50. Носить его приходилось в сумке, ибо слишком уж габаритная книга получалась, но зато ничего не забуду. Ты, кстати, ее прочел, заучил? Остановилась не особо довольная, но немного успокоившаяся девушка. Да, оторвавшись от пола, я постоял несколько секунд, пока прошло головокружение, и пошел к креслу. В ближайший месяц давай без духов. Мне и так пока ощущений хватит. И то, что они не совсем мои, меня не особо успокаивает. А, погоди, ты реально прочувствовал все, что? Ао, ехидно дернула губами девушка и выскочила из комнаты. Ее смех донесся уже от лестницы на первый этаж, заставив меня досадливо поморщиться. Одна радость, остальные об этом не знают, по крайней мере официально, и, значит, я избавлен от тупых вопросов. Откинувшись на спинку кресла, я тяжело выдохнул и осторожно закатал рукав рубашки, глядя на буквально пылающий темным огнем символ. Возможно, что дух и не хотел захватить тело, я не знаю, но чем сильнее горят символы, тем ближе была опасность. В этом вопросе азиаты все же продвинутее европейских волшебников, ибо тысячелетиями развивали именно эти грани магического искусства. И татуировщик на ломаном английском доступно пояснил, что надо делать, если знаки начнут не просто гореть, но жечь тело, валить, и желательно быстро. Вот тебе и тренировка. Не хочу я пока никаких общений с духами, даже если меня прибьют без этого умения. Слишком уж реалистичны были ее воспоминания, чувства, эмоции, ее боль в конце концов. Я едва не тронулся за эти не столь уж долгие мгновения нахождения в чужой памяти жизни. Может, со временем я научусь отделять память духов от своей, но пока. пока я хочу уложить в голове полученное от девушки, да и надо будет прикинуть, как донести знания об убийцах и насильниках до полиции, чтобы ублюдков арестовали. Если бы они просто убили ее, я бы еще смог это понять, предательство наказуемо. То, что она не понимала, куда лезет, вовсе не оправдание, за ошибки надо платить. Но вот то, что они сотворили с ней перед смертью, я понять не мог. Я не святой и не праведник, крови на мне хватает, но предел должен быть у всего, и на кое-что закрывать глаза нельзя. Поблагодарив еще раз свою новую память, я достал пару листов пергамента и быстро набросал грубоватые портреты тех, кто благодаря духу намертво отпечатался в моей памяти. Мне же надо будет как-то искать их, если не удастся нарыть в памяти достаточно веские доказательства их вины. Не магический суд вряд ли примет в качестве такового мою память, да и магический не примет, хотя маги, пусть и не особо афишируя это, но все же привлекают медиумов в некоторых случаях, в качестве консультантов, но опять же, до суда они дело доводят при помощи более-менее овеществленных доказательств. Омут памяти, легилименция, да даже веритосерум учитываются с кучей уточнений и ограничений. Той же Британии еще повезло, что в момент пропажи неназываемого у них было введено военное положение, что позволило Краучу посадить некоторое количество говнюков в масках без суда и следствия. Вернее, суд и сопутствующие ему были, но крайне упрощенно. Иначе нашли бы за что уцепиться и вышли бы сухими из воды. Законы в Британии, да и не только в ней, были весьма лояльны по отношению к влиятельным, знатным и чистокровным. Притом еще и прецедентное право во всей его красе, что опять-таки играло бы на руку тем же Лестринджам или еще кому. И то, что был принят ряд законов, ничего не давало, ибо старые законы отменить так и не смогли. Если тот же Малфой заводит оборотня, причем без разницы, сколько там до полнолуния, то ему даже пальцем не погрозят. С подачи Дамблдора, только 3 года назад, наконец-то внесли ряд поправок в законы, что позволило немного прижать чистокровных любителей повеселиться с маглами и маглорожденными. Раньше пойманному на таком достаточно было заплатить 50 золотых, и он был свободен. При этом, то же самое в отношении чистокровных каралось 10 годами Азкабана. Вот тебе и сказка. Русалки, дриады, вилы и еще целый ряд нелюдей могли жить только в четко определенных местах, а за пределами этих мест они могли получить аваду. Гоблины вообще практически не покидали своих подземелий, ибо хоть их и не заводят при встрече, но в любом конфликте они станут крайними. Зато во Франции все было довольно-таки комфортно, что привлекало в эту страну огромное количество представителей волшебных народов. В Англии из-за этого уже не осталось, по сути, вейл и дриад. Отдельные представители никак не могли считаться за общину. Русалки жили только около Хогвартса и еще в паре мест, также постепенно мигрируя подальше. В США пик миграции пришелся на прошлое столетие, сейчас американцы рьяно исправляли свои ошибки, принимая более комфортные законы. Расизм был далеко не только в этих странах, но рассуждать о проблемах где-нибудь в Турции или Ираке мне как-то не особо хотелось. Попаду ли я туда вообще? Зато вот США и Англия, да и Франция вполне интересовали меня, как и Германия, да и в целом вся Западная Европа. Я планировал появиться в Англии, пнуть посильнее кого-нибудь и свалить в Европу, благо там были 2 библиотеки со свободным доступом. В Риме при одном из университетов была такая, вторая была в Париже. Свободным слушателем я мог получить ограниченный доступ к знаниям, хотя на сакральные тайны рассчитывать не приходилось. Все серьезное хранилось или в родовых библиотеках, или же в тайниках министерства, и туда мне точно лезть не с руки, как и в довольно качественную библиотеку, что имелось в США. Вряд ли меня захотят тут видеть в ближайшие лет 10, ну или до того момента, как подохнет неназываемый. Хотя тот, кого нельзя называть, на удивление вел себя смирно, и о его существовании упоминал только Дамблдор, изредка мелькавший в очередных скандальных статьях, связанных с моим исчезновением. Хотя при чем тут директор, я реально не понимал. Тут уж если кого и пинать за это, то министерство. Но, как я уже успел заметить, рядовые обыватели в вопросах логичности не сильно отличались, предпочитая верить всему, что писалось в пророке, и мстить тем, кто им ничего не сделал и тем более не может сделать. Стоило только вспомнить все то, что присылали Гермионе после статей Скитер, как возникло иррациональное желание взять палочку и срочно выучить Круция. Сомневаюсь, что они так поступали с неназываемым, зато вот с девочкой сразу становились героями. Была мысль насчет России, Но попытавшись узнать хоть что-то о магическом сообществе на этой территории, я обнаружил довольно серьезный тупик. Достоверной информации было 0,1, и я просто испугался туда лезть. Ну будут там какие-нибудь волхвы или бояре, и что? Это американцы пошли на контакт, хотя изначально хотели выпнуть обратно, а русские скорее всего и говорить не будут, молча заавадит. Слишком уж давняя нелюбовь у них с Европой, а я кто сейчас, да и не факт, что там вообще русские, а не какие-нибудь славяне. Достоверных данных, что там происходит, как я уже сказал, нет, может, там нечто, что похлеще Гриндевальда и Волан-де-Морта вместе взятых, или какие-нибудь коммунисты, которых я ненавидел еще с 91-го из той жизни. В общем, ну их нафиг, проще уж ближайшие годы провести в Европе, если план удастся. Все же не того я уровня фигура, чтобы надеяться на то, что мои ожидания не поломает кто-то более могущественный. Я поднял голову, прислушиваясь к цокоту каблуков по полу, и слегка улыбнулся при виде вернувшейся Таши. Что-то забыла. Вздернул я бровь, глядя на задумчиво кусающую губы девушку. Что ты получил от контакта с духом? Помимо воспоминаний о том, кто ее убил, я бы не хотел об этом говорить. Хотя в некоторых сообществах я бы стал популярен, я скривился, отводя глаза. Но если забыть об этих нюансах, то теоретическое умение танцевать считается, я имею в виду классические танцы, и игра на скрипке, тоже в теории. Но я это просто черт, я даже не знаю как объяснить. Я могу, но при этом это именно, что сухая теория. И я после этого ощущаю свой разум, как будто его хорошенько взболтали и перемешали. Поверь, если ты хочешь использовать это для обучения, то идея крайне плохая. Так ведь и себя можно потерять. Я бросил на нее короткий взгляд. Я до сих пор не отошел от ее жизненного восприятия. Если ты понимаешь, о чем я. Пара-тройка таких сеансов, и ты можешь полностью измениться, при этом оставшись Гарри, понимающе кивнула девушка. Именно. Я люблю кофе и крепкий чай, но в данный момент мне хочется какао, которое я не особо воспринимаю. А еще мне хочется сделать маникюр. Я зло ударил по подлокотнику кресла. Уточнять, что если бы не суммарный более чем 50-летний опыт за плечами, то я вполне бы мог и правда пойти на маникюр, я уже не стал. Хотя, будем откровенны, получать таким способом знания весьма соблазнительно. Но если мне такую кашу сделал призрак немага, то что сможет сделать маг? Это да, с сомнением пожала плечами девушка. И принеси мне на следующий раз соли, подумав, попросил я ее. И святой воды. Что? Я просто проверяю все варианты. Я невозмутимо задрал подбородок. Вдруг сработает. По крайней мере у винчестеров работало. Почему у меня не должно? Винчестеров? Недоуменно посмотрела на меня Таша. Причем тут наследники оружейника? Или ты про кого? Ты с ними не знакома? Смущенно передернув плечами, я с преувеличенным вниманием уставился на свою практически побледневшую татуировку. Кто они такие? Не собиралась так просто сдаваться девушка. Я про них читал в Хогвартсе, пробурчал я. Они не знакомы широкой общественности. И вообще, какая хрен разница, кто они? Главное, чтобы их способ сработал. Я не хочу получить воспоминания какого-нибудь престарелого гея, мать его. Так что просто достань мне этой долбанной соли и святой воды. Пожалуйста. Примечание к части. По поводу деда ГП, это канон. Куда реально делись его деньги, я не знаю. Но Простоблеск был мегапопулярен у девушек, да и думаю у юношей. Ни Джеймс, ни Сириус, ни уж тем более Лили, никогда не были аврорами. По канону. И у меня максимально каноничная вселенная. Поэтому доказывать, что они там все же были, да вот, не были. И еще раз уточню, чтобы стать аврором-мракоборцем, надо 3 года после школы вкалывать как Папа Карло. Откуда там Сириус Джеймс могли сравниться хотя бы с обычным аврором, не говоря уже про темного. Так что герой совершенно закономерно вае, ибо не понимает, чем могли навредить обычные мажоры, один из которых вообще официально отречен от рода и лишен влияния как такового. Т.Е. и на словах, и на деле, они дно. Сори, если ломаю кому-то розовые фантазии, но факт есть факт. Если добавить логики реализма, то их бы прибили на первом же задании, и никто их не тренировал. Канон внятно показал, что такое офф. Писство на кухне под аккомпанемент воплей Молли Уизли, то есть, те, кто имел подготовку, Грюм, Дора, Кингсли и же с ними, те умели воевать пусть и хреново, остальные могли только лапу сосать, и они ее будут сосать, ибо канон каноном, но он уже ушел нахуй, логика приперлась. Они могли быть сколько угодно умными, но они не были солдатами полицейскими, да даже просто ополченцами не были, тех хоть чему-то учит. Да, еще к вопросу наследования ГП вернется, но, как вообще ему доказать, что он ГП? Часть 6 Д. Это месье Соломон Смит, один из ведущих адвокатов Европы и Северной Америки, представила мне старенького мага Грейс и вышла из комнаты, оставляя нас наедине. Весьма приятно, месье Соломон, вежливо встал я, приветствуя того, чей вид вызывал в памяти стихи Лермонтова о Бородино или романы о Д'Артаньяне, если он носил такую одежду. Хе-хе, закатился сухим лающим смехом старик, цепко ощупывая меня взглядом. Ничего тебе не приятно, но прогиб засчитан. Мда, значит, ты и есть правнук Генри Поттера, утвердительно бросил он, проходя к креслу, и, откинув полы камзола темно-зеленого цвета, присел в него. «Мм, ты знал моего прадеда», — оторопело пробормотал я, в очередной раз напоминая себе, что это мир магии, и тут реально могут быть современники Рюрика, а то и Римской империи. «Да, тот еще сорванец был», — невозмутимо пробурчал старик, — «сын моей племянницы». «О», — с трудом выдавил я из себя, разглядывая довольно неплохо сохранившегося старика. 307 мне, хватит сверлить меня взглядом, недовольно бросил он, раскладывая какие-то папки, пергаменты, блокноты, выставил чернильницу, перья. Твои новые друзья обратились ко мне и предоставили доказательства, что ты действительно сын Джеймса, сына Флемонта Поттера. Вот я и приехал по поводу твоего наследства. А почему ты раньше не сделал это? Я был слишком маленький, я настороженно смотрел на него. А почему я должен бегать за тобой по поводу твоего наследства? Бросил на меня нечитаемый взгляд старик. Ты не выяснял, значит не надо. Да и Дамблдор был слишком близко, что опять-таки не особо способствовало налаживанию контактов. Ну, я завис, потому как возразить мне было нечего. Не нукай, отмахнулся старый маг, извлекая запечатанные конверты. Так, ага, вот оно. Тебе как, подлиннее или покороче? Мне чтобы понятно, криво улыбнулся я. В родовом сейфе Поттеров имеется 312 тысяч галлеонов, 7 домов, раскиданных по всей Британии, 3 дома в Европе, 1 в США. Состояние домов мне неизвестно, они в складках, и я туда не лез, только проверял, чтобы никто не пытался лезть туда, кроме дома в Годриковой впадине. Ты пропал, Дамблдор одобрял то, что творили с твоим наследством, и я решил не высовываться. Сам вырастешь, и предъявляй претензии, хотя если ты в папу, то вряд ли. Гоблы дадут доступ к твоему имуществу при соблюдении ряда условий. Пункт 1. Совершеннолетие. Пункт 2. Диплом любого университета, либо мастерство в боевой магии. Пункт 3. Выбор подходящей жены. Обязательно наличие склонности к чему-либо, кроме прорицания. 4. Вытекающее из предыдущего, сделай бастарда. И пункт 5. Продолжение политики рода, если это не грозит гибелью рода. Все же, думаю, надо подлиннее. Криво улыбнувшись, я достал сигареты и подкурил, приманив бутылку из бара. Алкоголь, сок, чай.